А вы часами трясетесь в экипаже со сломанной осью, не жалея своего несчастного тела. Или же, взяв палку, отправляетесь гулять по улицам. Поймите, вы не мальчик, и я не могу выдрать вас за уши. Из деликатности я не сказал вам, что о себе в первую очередь вы должны заботиться сами. Оказывается, зря не сказал. Давайте-ка пройдем в соседнюю комнату и подумаем, что нам делать. У Халиля Хильми Эфенди перехватило в горле. Да, у них, у двух стариков, всегда было что сказать друг другу, вот только случая не представлялось. Каймакам заметил, что страсти вокруг улеглись, и с грустью произнес: «Одному Богу известно, как меня ваши разногласия беспокоят, куда больше, чем мои раны. Пощадите, говорю я вам, друзья мои, пощадите, и ничего к этому не добавлю. Так-то». Но утихомирить Деликизыма было совсем непросто. «Раз Каймакам просит, значит, молчок», — сказал инженер. «Но исключительно ради установления истины. Пусть господин доктор все-таки объяснит нам, отчего умер старик из Косово». Старенький, одолеваемый болезнями доктор, несмотря на свою рассеянность и забывчивость, отнюдь не утратил сообразительности. Он обратил внимание на странное поведение присутствующих и почуял в вопросе Деликизыма ловушку. Доктор и раньше слышал об этом споре, и, сказать правду, сам не очень был уверен, все ли возможное сделал, чтобы облегчить участь старика-беженца, который не раз обращался к нему за помощью. Поэтому Арифбей ответил самым наивным видом. Вполне точно и определенно ответить на этот вопрос нельзя. Человеку внутрь не заглянешь. Возможно, виновата во всем гангрена. Но старик от рождения был хром. Значит, он мог упасть и разбиться, оттого и помереть. А может быть, просто от сильного волнения. А отчего на самом деле он помер, одному Богу известно. Если так, желательно было бы составить объяснительную записку, содержащую ваше высокое мнение по сему поводу. А уж мы как-нибудь, сообразуясь с ней, хотел было сказать попечитель вакуфных заведений, но из страха перед Деликизымом промолчал. Глава 13. Беженцы. После Балканской войны в Сарыпынар нескончаемым потоком хлынули беженцы. Они оседали в заречных кварталах Газелер и Чайбаши, и там, в конце концов, набилось столько народу, живущего в ужасной нищете, что эти кварталы стали похожи на Македонию в миниатюре. Слава богу, пришельцы и их неразрешимые проблемы были отделены от города рекой. Несчастные беженцы, брошенные на произвол судьбы, жили, мучились, рождались, умирали и, несмотря ни на что, продолжали существовать на белом свете. Как только стало известно, что в городской управе заседает комиссия, которая раздает деньги нуждающимся, в Сарыпынар из-за реки устремились толпы людей. Это были все те же беженцы. Большинство из них по-турецки не говорили, и потому не могли знать, кому именно и по какому случаю оказывают помощь. Наиболее смышленые твердили: кто нуждается больше, чем мы? Где еще богатырь-землетряс разрушил больше домов, чем на нашей земле? Но самым удивительным во всей этой истории было то, что даже комиссия, заседавшая в городской управе, не могла определить, кому же все-таки надо оказывать помощь. На похороны старухи, матери мясника, умершей за 3 часа до землетрясения, на похороны старика из Косово, умершего от гангрены,